Где-то на рубежах внешнего космоса звездолеты враждующих сторон вступали в битву. Залпы тяжелых крейсеров озарили вспышками весь этот сектор галактики. На флангах сражающихся армат поджидали удобного момента призраки-невидимки. Время от времени один из таких кораблей появлялся из небытия, наносил смертоносный удар по противнику и тут же скрывался из виду. На экранах королевского дворца Фомальгаута, перед которым сидел Гордон, это ужасное сражение представлялось невразумительным столпотворением электронных точек и пятнышек. Но вскоре стало ясно, что главные силы графов медленно теснят флот Фомальгаута, отрезая его от столицы королевства. Лицо Обро было покрыто потом. С губ его то и дело срывались приглушенные проклятия. «Энгл опытный командир, но ему не хватает кораблей. Трое против двоих, и этот перевес увеличивается. Они хотят открыть дорогу на Фомальгаут для этих». Толстый палец Обро указал на верхний правый угол экрана, где только что появилась новая россыпь огоньков. Они медленно, но неотвратимо приближались к Фомальгауту. Транспортные корабли. С ними летит этот безумец Нарад Тейн, предводитель ордни гуманоидов, завербованных на десятках планет. Он, видимо, уже предвкушает свой триумф. Сознание собственной беспомощности, невозможность прийти на помощь сражающимся были для Гордона хуже пытки. Возможно, Лиана тоже испытывала подобные чувства, но они никак не отражались на ее бледном лице. «Вестей от баронов по-прежнему нет?» – спросила она. Ответил Каркхан, сопровождая свои слова хлопанием крыльев. «Ни строчки, ваше высочество. Судя по всему, нам придется отбиваться в одиночку. Если бы Энгл выделил хоть парочку крейсеров, тогда появился бы шанс помешать их высадке», – посетовал Обро. И Гордон отметил про себя, что адмирал не пожелал прислушаться к мудрому совету Шоркана. «Поздно», – произнесла Лиана, указывая на экран. «Сражение вступило в решающую фазу. Надо готовиться к обороне планеты». Они вышли из помещения. По дороге к ним присоединился Шоркан. К залу заседаний совета он даже не приближался, справедливо полагая, что туда его все равно не пустят. А сейчас подошел, проигнорировав неприязненный взгляд Хелберрила. Гордон замедлил шаг. «Насколько я понимаю по выражению ваших лиц, — сказал бывший диктатор, — флот Фомальгаута терпит поражение, не так ли?» «Да, его теснят. Транспорты Тейна вот-вот начнут высадку десанта. Тогда здесь будет настоящее пекло». «Увы, с этим трудно не согласиться. Жаль. Я-то чуть не вывихнул себе мозги, размышляя, как выбраться из ловушки. Ничего не получается». «Говоря по правде, — с иронией проговорил Гордон, — мне казалось, что вы, находясь в конце своего жизненного пути, как и все мы, предпочтете умереть смертью храбрых». «Говоря по правде, — небрежно ответил Шоркан, — именно на этом варианте я и остановился. Поскольку реальных шансов уцелеть не вижу. Но в конце концов, что я теряю?» Несколько часов спустя во дворце началась лихорадочная активность, смысл которой Гордон не сразу уловил. Во всех направлениях сновали офицеры и чиновники. А Лианна была так занята, что не могла уделить ему ни минуты. Гордон не понимал, что ему делать, куда идти. Почувствовал себя пятым колесом в телеге. «Всё-таки», – произнес за его спиной знакомый голос, – «мне представляется, что именно вы являетесь главным персонажем этой драмы». Повернувшись, Гордон увидел мудрые желтые глаза Каркхана. «Я уже говорил об этом Лианне», – сказал он. «И по-прежнему убеждены, что Харнам не удастся извлечь из вашего сознания никаких сведений о разрушителе?» «По-моему, я объяснил все с предельной четкостью. Я знаю, как он выглядит и как установить его на корабле, как уравновесить стрелки перед включением, но это все. Я понятия не имею, каким образом он работает. Почему вы опять спрашиваете?» «Потому что, несмотря на все мое к вам расположение», — ответил Каркхан, ничуть не смущенный горячностью тона собеседника, «долг повелевает мне разрушить ваш мозг, прежде чем им воспользуются Харны». «Понимаю», — сказал, помолчав, Гордон, и подумал. «Видимо, подозрение, что я слишком много знаю, будет преследовать меня до самой смерти. Судя по всему, не такой уж далекой». «Пойдемте в сад», — предложил Каркхан. «Здесь нам нечего делать. Вы же и так представляете себе ситуацию». Наступила ночь. Но в дворцовом парке, как и во всей столице, царило лихорадочное оживление. По дорожкам под тяжелыми взорами каменных королей Фомальгаута сновали машины и люди. Установленные повсюду ракетные батареи вносили дисгармонию в аккуратный рисунок аллей. Откуда-то появился Шуркан, и Гордон спросил о Хелберриле. «Он на связи с троном. Ваше красочное описание предстоящего десанта Нарата здорово его напугало». «Мысли об этом страшат нас всех», – возразил Гордон. «Кроме Шуркана», – уточнил Каркхан, внимательно посмотрев на бывшего диктатора. «Он не боится ни бога, ни дьявола, ни людей, разумеется. Извините за этот маленький мысленный зондаж, но я…» Шуркан нетерпеливым жестом прервал его извинения и повернулся к Гордону. «Я полагал, что мои скромные воинские таланты, согласитесь, ведь я едва не завоевал галактику, хоть немного здесь пригодятся. Но это табро не желает меня слушать. Поэтому сейчас, в столь критический момент, я хочу вас заверить, что не отойду больше от вас ни на шаг. Только не наступайте на мою тень», – отозвался Гордон. «У меня от этого аллергия». Шуркан улыбнулся. «Вы, как всегда, в форме. Но не бойтесь. Просто я не хочу, чтобы меня повесили». Вух-бум! Последовавший за взрывом свист воздуха заглушил слова Шуркана. Загремели новые взрывы, вначале сравнительно редкие, потом все чаще и чаще. В небо над городом взмыли три быстро уменьшающиеся звездочки. «Ракеты», – ухитрился вставить в паузе между взрывами Шуркан. «Если они уже в пределах досягаемости наших ракет, скоро здесь будет совсем горячо». Ракеты взлетали одна за другой, исчерчивая небо во всех направлениях своими инверсионными следами. Со стороны города донесся протяжный многоголосый крик. Каркхан вытянул руку, указывая на докрасно раскаленное тело, похожее на болид, по пологой дуге падающее на Хатхир. Это был звездолет. Цвет его тут же стал нестерпимо белым, и он взорвался, разлетевшись тучей огненных обломков. «Один готов», – прокомментировал Шуркан. «Слишком быстрый вход в атмосферу. Вероятно, не справились с управлением». Пылающая груда обломков с ужасающим грохотом рухнула близ городской черты. Земля содрогнулась. Ударила воздушная волна. Гордон и его товарищи с трудом удержались на ногах. «Совсем рядом», – сказал Шуркан. «Они могли бы, мне кажется, выбрать место для падения и подальше». «Смотрите!» – воскликнул Гордон. «Еще один!» Этот корабль, казалось, последовал совету Шуркана и упал гораздо дальше от города. Звук взрыва был едва слышен. «Вот так-то лучше», – с удовлетворением произнес бывший диктатор. «Продолжайте в том же духе. Но если хотя бы один из них обрушится на город…» Он не договорил. В этом не было нужды. Все и так понимали, чем грозит такое падение. Гордон был полностью согласен с Шурканом. Из города донесся новый многоголосый вопль. «Что там еще?» – спросил Гордон. «Слушайтесь», – ответил Каркхан. «Это не только крик, но и овация». Шум толпы быстро приближался, и вскоре она затопила аллею древних владык. Посреди нее медленно двигался экипаж, в котором сидела Лианна. Толпа надрывалась в радостных криках, принцесса же приветствовала сограждан с таким спокойствием, словно это была обычная мирная демонстрация. Когда-то Гордон чувствовал себя униженным ее королевским статусом и требованиями этикета, которые надо было соблюдать. Теперь же смотрел как бы с другой стороны, и сердце его затопила волна гордости. Лианна поднималась по дворцовой лестнице величественной и в то же время очень грациозной походкой. Она попрощалась с толпой величавым взмахом руки, и жест этот, казалось, говорил: «Мертвые или живые? Мы вместе, ибо мы – это Фомальгаут». Лианна подала Гордону знак, и он направился за ней во дворец. Стены сотрясала вибрация от беспрерывных ракетных залпов. Лианна, Гордон и Каркхан прошли в зал заседаний совета, и на этот раз Шоркан последовал за ними с таким уверенным видом, что стража не осмелилась его задержать. У экранов толпилась группа офицеров. От нее отделился Абро. «Сомнений нет, ваше высочество. Корабли Геркулеса на максимальной скорости идут в нашем направлении». В душе Гордона затеплилась надежда. Флот могущественных баронов способен драться на равных с кем угодно. Вероятно, похожее чувство появилось и на лице Лианны, так как Абро поспешно добавил: «К глубокому сожалению, ваше высочество, я должен уточнить. Они идут не прямо к Фомальгауту, а в направлении Астринуса, где все еще сражаются остатки эскадры Энгла». В груди Гордона что-то оборвалось. Конечно, умом он понимал, что бароны избрали самую мудрую тактику. Зачем же оставлять за спиной флот, который в любой момент может ударить с тыла? «Я также получил сведения», – продолжал Абро, – «что в районе Хатхира приземлились по крайней мере 24 транспорта Нараттейна. Многие уничтожены, но на смену погибшим садятся все новые транспорты. Большинство наших батарей уже выведено из строя». «Хорошо», – спокойно сказала Лианна. «Будем защищать город. Придется сдерживать их до тех пор, пока не подоспеют бароны». Гордон знал, что она говорит искренне. Если сложится по-иному, что ж, он прожил вполне достаточно, чтобы мужественно встретить смерть. Он посмотрел Лианне в глаза. Да, даже все зная заранее, он все равно выбрал бы этот путь.